В эту минуту в комнату вошел Лален с кувшином вина. Робер Артуа внимательно наблюдал, как пьет Маргарита. — В сущности, если бы я подсыпал ей яду, — думал он, — все обошлось бы куда проще. Ах, как глупо, что я об этом вовремя не подумал. Стало быть, она согласилась. Жаль. Жаль, что я раньше не знал. А теперь слишком поздно. Но так или иначе, долго ей все равно не протянуть. Робер чувствовал, как его охватывает равнодушие и даже печаль. Бороться было не с кем. Неестественно огромный, в кругу вооруженный до зубов свиты, сидел он, упершись руками в бока, перед жалким ложем, на котором медленно угасала молодая женщина. Ведь это ее он так страстно ненавидел, когда она была королевой Наварской и должна была стать королевой Франции. Разве ради ее погибели не плел он интриг, не жалел сил и расходов, рыскал по свету, устраивал заговоры и при французском, и при английском дворах? Он ненавидел ее, когда она была сильна. Он испытывал к ней вожделение, когда она была красива. Еще прошлой зимой он, знатнейший и могущественный вельможа, чувствовал, что она, эта жалкая узница, одержала над ним верх. А теперь граф Артуа мог воочию убедиться, что его торжество зашло дальше, чем он того хотел. Поручение, которое граф Валуа не мог дать никому, кроме Робера, претило ему. Не жалость кузницы испытывал он, а какое-то тошнотворное равнодушие, горькую усталость. Столько шума, возни, приготовлений. И против кого? Против этой беззащитной, иссохшей, сломленной недугом женщины? Ненависть, питавшая Робера, погасла, ибо великая ненависть требует себе равного противника. Он и впрямь сожалел, и сожалел вполне искренно, что письмо, перехваченное Мариньи, не попало в руки его, Робера. Маргариту заточили бы в монастырь. Ничего не поделаешь. Слишком поздно. Жребий брошен. И теперь остается лишь одно — идти до конца. — Вот видите, кузина, — сказал он, — видите, какого врага вы имели в лице Мариньи? С первого дня он против вас баламутил. Не будь его, вас никогда бы не обвинили в измене, и Людовик, ваш супруг, никогда бы с вами так не обошелся. С тех пор, как Людовик взошел на трон, Мариньи все делал, лишь бы удержать вас в темнице. Впрочем, с таким же пылом трудился он ради погибели всего французского королевства. Но сейчас я обязан сообщить вам радостную весть. Ваш недруг ввергнут в тюрьму. И я явился сюда с целью выслушать ваши жалобы на него и тем ускорить дело королевского правосудия и вашего спасения. — Что я должна заявить? — спросила Маргарита. От выпитого вина еще сильнее забилось сердце, и, желая умерить его биение, она поднесла руку к груди. «Я сейчас продиктую за вас письмо капеллану», — успокоил ее Робер. «Я знаю, в каких выражениях надо составить такой документ». Капеллан уселся прямо на пол, пристроив табличку для писания у себя на коленях. Свеча, стоявшая на полу, причудливо освещала снизу лица участников этой сцены. «Государь, супруг мой...» Медленно начал диктовать Робер, стараясь не пропустить ни слова из текста, составленного самим Карлом Валуа. «Я чахну от печали и недуга. Молю вас даровать мне свое прощение, ибо, ежели вы откажете мне в вашей милости, чувствую, что тогда останется мне жить недолго, и душа покинет мое тело. Во всем виноват мессир де Мариньи. пожелавший лишить меня вашего уважения, равно как и уважения покойного государя, возведя на меня гнусный поклеп, лживость коего подтверждаю клятвенно.